Глава 14. Герои, недостойные награды. Трансляция гонки героев продолжалась. События, происходящие в мире Сауру, подверглись жесточайшей критике со стороны мирового правительства, гильдии авантюристов и ассоциации охотников. Журналисты из СМИ по косточкам перемывали подноготные кандидатов в герои, вытащивших из своих тайников десятки запрещенных предметов. Химическое и бактериологическое оружие, контракты от демонов на призыв монстров, высокотехнологичное оборудование, которому не место в мире паровых котлов и магии. Среди зрителей сам собой образовался рейтинг преступности, в котором нарушители закона ранжировались согласно награде, которая могла бы быть объявлена за их головы. В Саору творится нечто такое, от чего даже у небожителей волосы встали дыбом. Кто-то взломал протоколы системы и оказал ментальное воздействие на население целого мира. Финальной точкой грубейшего нарушения правил гонки стала охота на человека. Двуглавый тролль Хазар Дум на правах главы деревни героев заблокировал Джону Голду возможность покинуть мир Саору без его на то согласия. Теперь весь чертов мир Саору, люди, демоны и маги, все были настроены против Джона. Миллиарды зрителей со всей сети миров Титардо в режиме реального времени с замиранием сердца смотрели на то, как загоняемый словно зверь человек на экране снова и снова вытворял нечто такое, во что трезвый мозг отказывался верить. Джон забил демона-ратника голыми руками. С первой попытки открыл врата в огненный мир Муспельхейма и сжег Мантикору ее же пламенем. Древняя магия без слов? Убийство бессмертного? На фоне всего этого достижение Джоном 6 уровня, рыцаря, сверхнавыка Повелителя Меча, не вызвало сильного удивления. Небожитель Цеор Ксайло, глава Ассоциации Охотников, так прокомментировал действия Голда. «Если вы думаете, что Джон на гонке показал все, что мог, то вы глубоко ошибаетесь. Гилберт Бейтс...» На лице мужчины промелькнула грустная улыбка. Гилберт никогда не выбрал бы в преемники слабака, не способного справиться с тотальной охотой. А кузанта Ленор, а дочь корпорации Рэя Маккой, Кронос, Колумбус, путешественник, Магба, Дитя Тьмы и даже сам Леонидас? Цеор покачал головой. Братство признало Джона, понимаете? Банда императоров, видевших все на свете. Просматривая новостную ленту, императрица Эрата Маккой наблюдала за мнением небожителей и полубогов, ничего не знавших о Джоне лично. И тем не менее, если сделать общий итог их интервью, складывалось впечатление, что Джона они оценивают уже не как личность, а как живой феномен, которому суждено занять место среди них. «Старики ждут, аои!» Вышедший из души Теодор нежно обнял эльфийку и сел рядом. Эрата нахмурилась. «Чего ждут? Его гибели от сошедших с ума учителей из деревни?» «Ответы, аой!» Тео приблизился к девушке, но та отстранилась, давая понять, что ей сейчас не до близости. «На незаданные вопросы, старики! Слова не знаю. Это как чего-то ждать и не понимать. О, точно, знаю, как объяснить. Эрата тоже ждать». «Я?» Полное возмущение императрица набрала в грудь воздуха и, осознав слова Тео, вдруг притихла. «Неосознанные вопросы, значит». Подумав секунду, Теодор взял эльфийку и стал говорить от сердца. «Не знаю слов, аои. Это как жить и знать, зачем ты это. А Джон, он другой». В словах Тео показались нотки фанатичного восхищения. «Джон, найти путь в глухой каменной стене, воскресить, умертвить и снова воскресить, а потом рассказать о жизни по ту сторону смерти». Паренек напрягся, пытаясь сказать что-то важное. «Вы как птица, летящая над морем навстречу солнцу. Много, старый птица». «Эй!» — эльфийка легонько ткнула Теодора в плечо. «Вы птица. Никто не знает, что там за горизонт, а Джон знает. Он как орел, взлетел выше всех и видит все-все-все. И старый птиц, и молодой птиц, как я, и море, и большую земля за горизонт». Подняв ладонь над собой, Тео изобразил полет могучего орла. «Вы смотрите на Джон, куда он полетит, от острова к острову, за горизонт к большой земле. Особенно старый птица». Теодор нежно прикоснулся рукой к щеке эльфийки и нежно поцеловал ее губы. «Старый птица устал летать, они смотрят на Джон». как он борется со шторм, молнией и другой коршун. Все вы хотеть знать, где та большой земля». Смотря в бесхитростные глаза Тео, сумевшего таки незаметно стянуть с нее лифчик, эльфийка наконец поняла, чего хотят небожители, смотрящие трансляцию гонки. Старые птицы хотят увидеть в Джоне намек на ту большую землю, на которую уже ступила нога Гилберта Бейтса и всех членов братства, ушедших вместе с ним. В анархических штатах Бейтса за трансляцией гонки пристально следили всего трое – Эшхард Сайклоу, однорогий Байх и Соу-чужак, принявший облик рыцаря в латах, полубог и два императора. Группа пробужденных, лично знакомых с Джоном, собралась во дворце правителя, где глава племени однорогих мог одновременно принимать материальный облик. Под экран с трансляцией гонки выделили целую стену во внутренних покоях дворца. Многочисленные жены Байха и Эшхарта, нарядившись в красивые наряды, присоединились к просмотру, устроив из этого действия целую чайную церемонию, желая провести время с вечно занятыми мужьями. Эдакие домашние посиделки в уютной атмосфере. Видя, как Дэмиана Прея выкидывает из логова босса обратно в коридор, Эшхард удивленно присвистнул. Как полубог, уже не имеющий физического тела, он осознавал происходящее на недоступном для простых пробужденных уровне. Там, в мире Саору, встретив противника в выбранном им месте, Джон не просто контролировал все пространство внутри логова босса, но и управлял ходом времени. Причем сделал это изолированно, только для физического плана бытия. Джон спрыгнул с трупа босса этажа и быстро спустился по лестнице на 81 этаж подземелья. «Жуть, а не магия!» Соу кивнул, поняв удивление Эшхарта. «Замедлить ход времени внутри логова босса на физическом уровне, но сохранить его на уровне астрала». «Ты даже не представляешь, насколько она ужасна!» Увиденное на гонке сильно задело Эшхарта. Полубог однорогих редко был столь многословен. Разум каждого из тех бедолаг, что оказались заперты в логове босса, сейчас будто живет отдельно от тела. Правитель штатов Бейтса поднял ладонь и сжал ее кулак. «Ты хочешь двинуть рукой, а она еле двигается. Совсем чуть-чуть, на миллиметр в минуту. Сознание начинает биться в ужасе. Тебе хочется повернуть голову, а ты не можешь. Зрение, слух, обоняние, осязание и даже чувство маны. Все замедляется. Все сильнее и сильнее. Потом начинает казаться, словно ты медленно умираешь. Сознание, привыкшее ежесекундно получать огромный поток информации, садится на жесткую диету, питаясь лишь ощущениями от эфирного тела». Полубог разжал кулак. Эшхард понимал, что проявляет сочувствие к охотникам на Голда, и это неправильно. «Поверь тому, кто пережил отказ от физического тела, Соу-чужак. То, что Джон заставил ощутить своих преследователей, во много раз хуже смерти. Страдания без страданий. Запрет на право жить, двигаться, дышать и чувствовать мир». Байх помрачнел и опустил взгляд. «Во сколько раз Джон замедлил время?» «Примерно в 1000». Эшхард присмотрелся к изображению на экране. 1 к 927, если тебе нужны более точные цифры. Постановка такой ловушки требует колоссальный объем энергии. Но у Джона с этим проблем нет. Он так и носит над собой облако из неприкаянных душ, собранных еще на побережье. Увидев, как за Дэмианом закрылся проход сплошной каменной стеной, Эшхард первым понял, какую именно силу Джон получил, освоив энергию хаоса из тела хранителя 10-го этажа. Созидание и разрушение. Джон теперь может создать каменную стену или брусок стали, используя одну лишь энергию маны. И наоборот, разрушить любой материальный объект. «Боги бездны!» — Байх усмехнулся. «Да он теперь и системные объекты может ломать. Клановые храмы и летающие города. А ведь они считались неразрушимыми». Посмотрев на Байха, смеющегося над собственной шуткой, Эшхард не поддержал его приподнятое настроение. Полубог и император — это два разных, даже не ранга силы, а две разные формы существования. Эшхард способен управлять своим ощущением течения времени, замедлить его ход для посторонних или, наоборот, ускорить для себя, как это сделал Джон на поле боя. Время для полубогов и небожителей как четвертое измерение. Оно тоже может быть управляемо ими в реальной жизни. Бесконечно долгой, почти бессмертной, но все же жизни, лишенной обременений, навязанных ограничениями физического тела. Пусть друг радуется достижениям Джона на поприще игр, обнимает фигуристых жен, следит за детьми и оберегает племя однорогих там, куда не может дотянуться могущественная рука Эшхарта. Здесь и сейчас замолчавший правитель штатов Бейтса не сказал Байху самого главного – того, что не могли не заметить полубоги и небожители, наблюдавшие за гонкой. Частичное бессмертие, контроль хода времени и постоянное видение потоков возможного будущего. По количеству измерений, в которых живет Джон, он уже превзошел ранг императора, постепенно становясь чем-то таким, что в мирах Титардо еще никогда не встречалось. Не полубог, а нечто иное? Альтернативный путь развития? Спустившись на 81 этаж подземелья Акварион, Джон, не теряя ни секунды, начал тотальное, бескомпромиссное истребление всего, что может дать ему хоть крупицу опыта. Визгливых банши, диких вампиров и громыхающих костями химер смерти, вставших на пути. Сразу стало видно, как сильно Джон себя сдерживал последние 17 дней. Каждый взмах порождал целый веер из призрачных лезвий. Безмолвная магия охватывала такой радиус, что не сразу становилось понятно, как именно умер монстр. Одни из них, услышав слово смерти, падали замертво. Вторые исчезали в пространственных воронках. Третьи сгорали без остатка в живом пламени или исчезали в движущихся по полу тенях. Камеры видеотрансляции не успевали выбирать правильный ракурс, не понимая, на что им, собственно говоря, наводиться. Враг постоянно меняется. За каких-то 12 минут мечущийся по этажу Джон убил на нем вообще все живое, снеся дремлющему боссу голову еще до того, как тот успел проснуться. Подняв уровень до 684-го, Джон без промедления рванул на 82-й этаж. Потому как он стал торопиться, зрители сразу поняли, что гонка вошла в свою финальную стадию. Скоро снова должно произойти нечто невообразимое. Едва Джон пересек планку пятой ступени ранга рыцаря, как в небе над Ахорой из сферы сингулярности высунулась голова красного червя. Недовольно поводив мордой из стороны в сторону, странное существо сразу поняло, что столкнулось с непредвиденными обстоятельствами. Из трех кандидатов, отобранных нечто, сейчас первый, наделенный маной, покинул мир Саору. Второй, обладатель святой силы, находился вне зоны доступа глубоко под землей и двигался куда-то за город. А третий, демон, наиболее интересный кандидат на роль божьего инструмента, желал начать бой из оборонительной позиции. Об этом говорила магическая печать усиления и сбора эманаций. Проблема в том, что демон уже привязал магией свою плоть и кровь, разум и душу к печати, охватывающей всю столицу Фракийской республики. И пока не погибнет последний житель города, генерала Каина Мазура даже силой нельзя будет направить на бой с Джоном Голдом. Выбор сделан. Красная молния метнулась в сторону крыши парламента, в котором сейчас находился генерал Каин Мазура. Когда симбионт, разорвав кожу, вошел в тело древнего демона, тот даже не вздрогнул, лишь надменно ухмыльнулся. «Давай, тварь!» Ракочущий голос генерала сотряс стены здания. Вены на лице демона вспухли и стали наливаться белизной от струящихся по ним потоков святой силы. Руки почернели от силы хаоса, но Мазура держался так, словно и не испытывал боли. «Жри мою плоть, испей крови и закали душу. Я преподношу тебе подготовленный телесный сосуд как знак намерений о сотрудничестве. У нас общий враг, червь». Симбионт просчитался. Выбранный им кандидат оказался неимоверно силен. Разум короля демонов, словно величайшая гора в мире, совершенно не колебался от направленных на него ментальных атак. Червю казалось, будто он борется с мыслями целого города живых существ, а не с одним существом. Мазура потряхивала от той дикой мощи, что разливалась по его мутирующему телу. Теперь на руках, ногах и туловище поверх почерневшей кожи проступил узор из белых вен. Зрачки глаз стали излучать ярко-голубой цвет маны. В груди бешено билось сердце демона, питающееся эманациями страданий, льющимися сейчас рекой из бункеров под городом. Стоя посреди комнаты, демон вспыхнул факелом голубого пламени. Почуяв неладное, воля мира отказалась от Мазура и теперь выдавливала его со своей территории. Однако Каин этой помехи даже не заметил. «Собака лает, караван идет». Пора приступать к уничтожению цели. Надев на себя полетный ранец магического стрелка, мушкетер закрепил на ногах лыжи для езды в плотных слоях маны. Взяв в руки маг-винтовку, Мазура победно хмыкнул и направил оружие на побледневшего Адалина. «Живи, человечишка!» Демон убрал оружие за спину. «Все эти годы ты хорошо служил мне, играя роль пешки на посту президента, считая оставшееся тебе время платой за свою работу». Направив ману в полетный ранец, Мазура взлетел над полом и, выбив окно, направился к одному из дирижаблей магического полка, зависших над столицей. Адалин Родос, президент Фракийской республики, шумно выдохнул. Воздух, пропитанный демоническими эманациями, будто застревал в легких. После активации магической печати этой дряни вокруг старого демона было хоть отбавляй. Сняв трясущимися руками с запястья личные часы, Адалин разбил на них стекло и вручную выставил стрелками часов и минут время полночь. Часы являлись парным артефактом. Что происходит с копией Адалина, повторяется на их брате-близнеце на руке Фран Серебровласки. Время полночи, разбитое стекло часов – условный сигнал, который Адалин подал третьему святому рыцарю республики. «Время пришло, Фран!» Президент зашелся кровавым кашлем. Демонические эманации добрались и до его легких. «Надеюсь, ты успеешь добраться до столицы». Кое-как поднявшись на ноги, Адалин подошел к столу и нажал на кнопку, открывающую потайную дверь в соседней комнате. За ней находился ведущий за пределы стен столицы подземный туннель с небольшим магмобилем. Харкая кровью, Адалин забрался в машину. Голова кружилась, картинка перед глазами размывалась. Глава государства толком и не видел, куда едет, но в туннеле сложно ошибиться. Теперь главное успеть. «Хочешь обмануть врагов, обмани сначала друзей», — сказала Фран, предлагая этот безумный план 25 лет назад, когда тогда еще юный Адалин пришел к ней с информацией о демонах во власти. Роковое знакомство с удивительной женщиной. Королей убивают, когда тени ждут удара в спину. Сидя верхом на голом Адалине, сребровласая девушка расхохоталась. Звонко и красиво, мгновенно покорив сердце будущего правителя. Убивать надо тихо. В постели, за столом у друга или за минуту до коронации, когда все мысли правителя там, на трибуне, где народ ждет его речи. Так поступим и мы, мой Адалин. Ударим по врагам, когда те будут уязвимы. Сегодня 25 лет ожидания подошли к концу. Стоя на крыше дирижабля, объятая голубым пламенем фигура Каина Мазура смотрела куда-то за горизонт. Третий глаз от нечто позволял ему видеть, как цель охоты даже и не думает к нему идти. Не пренебрегая безопасностью, мушкетер стал готовиться к предстоящему сражению. Магическая печать еще не показала всей мощи даруемого усиления. Хочет Джон или нет, но из-за того, что Мазура неподвижен, нечто через сутки силы приведет его в столицу. Оба соперника решили использовать дарованное им время на подготовку. Не мешкая, мушкетер стал расстреливать обойму маг-винтовки, посылая в патрон приобретенные силы. Древний демон стремительно осваивал святую силу, энергию хаоса и ману, заново открывая для себя их уникальные свойства. «Все интереснее и интересней». Каин оскалился, смотря как на месте попадания пули вырос каменистый холм. «Сила созидания, значит? Давай же сыграем в мою игру, Джон Голд!» Тем временем на северном континенте зачистка поверхности входила в финальную стадию. Биоморфный вирус убил в прибрежных водах все виды маноактивных организмов, не оставив монстрам ни единого шанса на выживание. Воздушный отряд Гранди достиг пятой ступени ранга монархов и теперь вступил в наземные бои, стараясь набрать еще уровней, пока есть такая возможность. В этих боях дарованные кандидатам героические классы показали весь свой разрушительный потенциал. Спустя 2 часа великое подземелье Акварион начало разрушаться под тяжестью собственного веса. Джон Голд убил хранителя сотого этажа, супермутанта Лича Монарха предельного 1596 уровня, вместе с ордой его охранников-монархов, потратив на это дело минуту и 30,5 секунд. Во всем мире Титардо найдется не больше 10 императоров, способных провернуть подобное покорение подземелья в одиночку. А Джон все еще был рыцарем. После открытия им силы хаоса, требования для повышения уровня повысились до 8-кратной отметки, из-за чего при покорении последних 20 этажей Джон получил всего 36 уровней. Спустя 7 минут Джон появился на 50-м этаже великого подземелья Инферанус, вокруг которого кандидаты в герои устроили на него ловушку. Распыленный в воздухе первых этажей яд Джон даже не заметил, его организму было плевать на столь жалкие попытки убийства. Смертельные бактерии и вирусы, как и всякие мелкие монстры, они погибали в поле смерти, витающем вокруг Джона. Та самая власть и жажда крови стала его новым смертельным оружием. Кандидатов с промытыми мозгами, устроившими ловушку на 50-м этаже около комнаты босса, постигла та же участь, что и в подземелье Акварион. Пространственно-временная ловушка снизила скорость времени в физическом мире в 1000 раз, оставив его же ход в астрале на прежнем уровне. Видя это снова, полубог Эшхард опустил глаза и покачал головой. Пытка, а не наказание. Хранитель 50-го этажа, старый и весьма мудрый демон Ифрит, ощутив мощь надвигающегося противника, затопил все свое логово живым пламенем. Но даже так он не успел понять, как именно его убили, осыпавшись на пол кучкой нарубленной плоти. Покоренный 51-й, затем 75-й, 99-й, гранд-хранитель великого подземелья на 100-м этаже был повержен всего через 3,5 часа после входа Джона в подземелье. Большая часть зрителей уже не могла смотреть за действиями Джона из-за того, что он двигался со скоростью, недоступной ни ратникам, ни витязям, ни монархам. Благодаря стараниям команды операторов, монтирующих самые яркие моменты битв мира Саору, пробужденные из миров Титардо смогли увидеть, как Джон продвигается в уровнях. Этот гад снимает все сливки, заставил кандидатов объявить на себя охоту, зачистить первые этажи, а потом пришел на готовенькое. Кто кого заставляет? Ты вообще за гонкой следишь? Там неладное творится. А убийца императоров еще ни одного сокровища ни с боссов, ни из тайников не взял. «Мальчики, а вам противников его не жалко?» Вмешалась в дискуссию эльфийка. «Для них мир и их собственное тело двигается в 1000 раз медленнее нормы». «Да Джон сейчас выдохнется. За все время гонки он спал только в первую ночь. Кандидаты не дураки, раз не ослабляют напор. Тактику постоянного боя на истощение еще никто не отменял». Спустя еще 3 часа, видя, как кандидатов принудительно телепортируют наружу из разрушающегося 3-го великого подземелья, зрители поняли, что чудо охотникам на Джона ждать не стоит. Фигура полуобнаженного мужчины с мечом, стоящего одной ногой на отрубленной голове сожженного царя Скорпиона, стала столь запоминающейся, что ее пустили на постеры с надписью «Сотый этаж не предел», изображение тут же стало популярным и пошло в печать на футболках и прочей фан-атрибутике по гонке героев. Осталось только 4-е великое подземелье – Супра, материнское лоно хаоса. 20 лет назад выходящие из него хаоситы за каких-то 2 года захватили половину северного материка, заставив людей эмигрировать аж на другой конец света. Основная причина для столь высокого доминирования на наземных территориях крылась в крови хаоситов. Орки, гоблины, тролли, огры имели высокую степень генетической адаптивности к условиям окружающей среды. Сама суть великих подземелий – это экспансия. В одном мире монстры заходят в великое подземелье. Оно их фактически поглощает и перерождает в другом мире, даруя тело, адаптированное под условия окружающей среды, вдобавок даруя новые, уникальные возможности. Так обычный орк превращается в черного орка. Гоблин становится хоб-гоблином, проходя мутацию. Великое подземелье, как часть и представитель истинного бога, по сути пересобирает тела тех, кто к нему обращается в поисках лучшей участи. Нежить, морские монстры, инсектоиды или ее любимые дети-хаоситы подземелью все равно. Оно ответит на молитвы любого страждущего, готового ему послужить. Подземелье Супра служило ярким примером того, сколь велика была сила детей хаоса. Примитивные города гоблинов и орков, расположенные вокруг входов в него, сейчас были безжизненными. Кандидаты истребили тут всю жизнь еще в первые дни массовой охоты. Джон смел баррикады на входе в Супру, не обращая внимания на раздавшийся позади взрыв. Спустя 45 минут его попытались остановить на лестнице 50-го этажа, установив сплошную многометровую стену из омерзительной биомассы, сотворенной биобомбой Гранди Соломона. Мерзковатый, откровенно гаденький удар был рассчитан на замедление продвижения Джона, а не на его убийство. Столько злости на лице Джона еще никто из зрителей не видел. У него украли. Украли драгоценное для него время. Попытка атаки закончилась смертью вообще всего живого на 50-м этаже. Саму душу Гранди Джон запер словом силы в заживо гниющем трупе, ускорив время разложения во всю ту же тысячу раз. Плоть стремительно сгнивала, черви проели кожу, волосы пали за считанные секунды. Часть зрителей отключилась от трансляции, не в силах видеть подобное. Жизнь покидала тело Гранди Соломона. Сыну Соломона оставалось только покинуть гонку во избежание гибели души. К такому же выводу пришли и другие кандидаты, попавшие под атаку магии слова смерти по области. Тогда же 885 уровень в строке с ником напомнил всем, как велика разница в реальной силе между охотниками и их жертвой. Уже покинувший гонку сын Соломона имел 1305 уровень и погиб, не сумев оказать вообще никакого сопротивления. Спустя 3 часа и 27 минут последнее великое подземелье в мире Саору было уничтожено. Красочный глянцевый постер с Джоном, разрубающим тело золотого орка-супермутанта, охранявшего сотый этаж, дополнил коллекцию фан-атрибутики гонки героев. Сразу после убийства последнего хранителя великого подземелья запустился автоматический алгоритм системы, по-прежнему наблюдавший за ходом гонки. Наблюдатель из города не вмешивался в ход самой гонки, так что сообщения о ее формальном завершении пришли сразу всем. Этап первый, Activity, завершен. Длительность 20 дней 6 часов 7 минут. Количество оставшихся участников гонки героев 6816. Этап второй, захват плацдарма, завершен. Описание. Уничтожить все великие подземелья или убить всех истинных демонов в ранге силы монарха. Длительность – 0 дней. Количество оставшихся участников гонки героев – 1407. Этап третий. Инициатива. Начат. Описание. Убить всех истинных демонов в ранге силы монарха. Оставшееся время – 48 часов. Награда. Дополнительные баллы и доступ к премиум-сегменту ассортимента магазина наград. Большая часть кандидатов так и не собрала нужного количества энергии от тех истинных богов, героические классы которых они использовали. Однако, даже так, 1407 пробужденных новых героев превышает обычную статистику гонки в 70 раз. За закрытие великого подземелья полагались уникальные награды. Право на мутацию для оккультуренных системой хаоситов, регалия от системы, сосуд силы другого истинного бога, право на перерождение и смену расы, воскрешение любых 10 умерших тут душ, координаты никем не открытых миров в бездне и зелье вечной жизни. Последняя награда резко усиливала регенерацию, стойкость тела, укрепляла иммунитет и снимала ограничения на время, отпущенное природой живому существу. Проще говоря, после его употребления пробужденное перестает стареть, превращаясь в этакого трудноубиваемого живчика. За закрытие каждого из 4 великих подземелий в качестве награды я выбирал регалии от системы «Второй мозг». Не знаю, как именно система реализовывает его функционал в мире Сауру, но теперь я кое-как могу справляться с тем бешеным потоком данных, который льется на меня из ноосферы. Во всем мире Сауру мне теперь практически негде прокачиваться. Я достиг 970 уровня, и до ранга монарха осталось каких-то 15 уровней. Есть, конечно, одно место, но перед походом туда надо заглянуть в блуждающий магазин. Ключ полуночи не потребуется. Вход в мигрирующую торговую лавку от системы как раз открылся в одном из старых входов в развалившемся подземелье Акварион. Первым его нашли кандидаты, а я просто подсмотрел в данных ноосферы координаты находки. Спустя 5 минут я уже стоял в магазине среди ошалевших от наглости кандидатов. «Если кому-то что-то не нравится, можем выйти и обсудить». Я огляделся, стараясь заглядывать в каждое перепуганное лицо. Завалите хлеборезки и не мешайте мне заниматься своими делами. Знакомый длинный прилавок со стеклянными витринами терялся где-то вдали пространственного разлома. Система подвесила надо мной значок алмазной короны, показывая окружающим, что у меня на счету больше 10 миллионов баллов. Красавица Райна подбежала ко мне едва ли не из другого конца магазина. И ведь на высоких каблуках носится дамочка. Уж больно вкусный клиент ей попался. «Что желаете, сир Голд?» «Эликсиры старшей связи со стихиями света, тьмы, жизни, воды и земли на 1000 единиц». Девица улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на которую была способна ее профессиональная выучка продавца. «Все есть в наличии, мистер Голд». 5 флаконов показались на стеклянном прилавке. На свет и тьму, ввиду их чрезвычайной редкости, цены довольно кусачие, по 750 тысяч баллов. Но вам сделаем скидку в 5%. На эликсир жизни плюс 1000 стоимость чуть ниже, 475 тысяч. Девушка еще что-то говорила, а я толком не слушал. Мы оба понимаем, что я куплю эти эликсиры, какую бы цену система за них не объявила. Но раз уж Бог хочет меня поиметь, пусть сделает это красиво. «Стриптиз!» Мой голос вызвал мгновенно возникшую тишину в магазине. «Я хочу купить у вас стриптиз, мисс Райна. Плачу 100 тысяч баллов за 5 минут красивого эротичного танца в вашем исполнении». Девушка смутилась, опустив взгляд. «В магазине нет такой услуги, мистер Голд?» В голосе чувствовалась легкая робость. Эта хитрющая девица даже слезу пустила, пытаясь вызывать мое сочувствие. «Ох, и актриса!» «Услуги нет, но клиент имеет право оставлять чаевые, если обслуживание продавца ему понравится. Плачу 200 тысяч за ваш стриптиз и еще по сотне любой даме из числа очаровательных сотрудниц магазина, которые к вам присоединятся». Нет, я, конечно, знал, что любовь за деньги не купишь, и эти продажные женщины точно согласятся на мое предложение. Любая из них может за такие деньги стать рыцарем или даже монархом, навсегда изменив свою жизнь. Удивило скорее то, что первой на прилавок, сбрасывая с себя одежду, забралась не сама покрасневшая от стыда Райна, а ее конкурентка, сверлившая соперницу взглядом все время, что мы тут торговались. Не прошло и минуты, как блуждающий магазин превратился в самый дорогой в мире стриптиз-клуб. Фигуристые дамы, переодевшись в шикарные наряды, забирались на стойку и под динамичную музыку делали так, чтобы одежда сама сползала по их бархатной коже. Никогда не видел такого уровня в мастерстве соблазнения. Казалось, невинная девица, активно двигая бедрами взад-вперед, умудрилась сделать так, чтобы трусики сами с нее сползли. Кто-то сзади аж присвистнул от такой картины. В воздухе отчетливо запахло духами, раздались возгласы удивления, и кто-то в дирекции магазина сделал свет чуть приглушенным. Мужская часть коллектива продавцов магазина, мигом переодевшись в форму официантов, стала разносить по залу бокалы с шампанским. Вскоре в дальней части торговых стоек появились очаровательные юные дамы из коллекции живого товара, присоединившиеся к вечеру женской красоты. Яркие наряды один за другим падали на пол, и вскоре глаза стали разбегаться, а фантазия рисовала весьма пикантные картины того, что с этими женщинами можно сделать здесь и сейчас. Темнокожая эльфийка, чаровница с пышной грудью, явно модель с длинными красивыми ножками. Денег у меня достаточно. Можно и покутить напоследок так, чтобы весь мир Титардо запомнил этот день надолго. «Наслаждайтесь, мистер Прей», — сказал я, глядя в камеру. «Все это шоу специально для вас. Я же обещал сводить вас на стриптиз». Пришедший в себя Дэмиан наблюдал за трансляцией с нескрываемым удовольствием. С лица судьи не сходила злорадная усмешка. Он знал Джона как никто другой на гонке. Если убийца императоров появляется у всех на глазах, значит, скоро произойдет нечто такое, что перевернет гонку вверх дном. Так было на играх старших, когда судьи и палачи Сайклоу загнали его титана в угол. Потом, во время последнего дня мира Фриза, когда на поле боя братство явилось в полном составе, переломив ход битвы за будущее. Банда гребаных императоров, не ставивших никого в авторитет. «Давай, мрр!» Дэмиан довольно оскалился. «Я же знаю тебя, Джон. Ты что-то задумал, раз решил привлечь к себе внимание здесь и сейчас?» Сидя на специально для него принесенном красном кожаном диванчике, Джон потягивал самые дорогие эликсиры в мире, как дешевое пойло с показным пафосом. Очаровательные дамы танцевали на прилавке так, что ни один мужчина не мог устоять. Затем, Часть стриптизерш спустилась к Джону и начала ласкать его руками, норовя раздеть до последней нитки. «Наслаждайтесь, мистер Прей», — снова сказал он, глядя в камеру. «Все это шоу специально для вас. Я же обещал сводить вас на стриптиз». «Гад!» — с лица Дэмиана не сходила довольная улыбка. «Всех баб себе загробастал». В пересчете на валюту системы каждая стриптизерша за сегодняшнее шоу получит по 2 миллиарда монет. И пока люди в уме прикидывали, сколько же денег потратил убийца императоров, Дэмиан думал совсем не о деньгах. «Сначала ты купил эликсиры для астрала, духа, пространства, огня и воздуха». Судья на втором экране открыл список покупок Джона. «Теперь добавил к ним воду, землю, жизнь, свет и тьму. Рррр. Значит, все это представление нужно для того, чтобы отвлечь внимание. Ты завершаешь полное родство со старшими магическими стихиями, и тебе не хватает всего 15 уровней до ранга монарха. Но зачем он тебе?» Всего 3 пробужденных во всей сети известных миров могут похвастаться подобным достижением. 2 из них – небожители, а 3-й – лорд, правящий половиной 7-го дивизиона Титардо. Им нипочем базовая магия, а старшая стекает с них, как вода с камня, толком не причиняя вреда. Все они – маги до мозга костей. И вот в их рядах появился новенький – 4-й уникум. «Сейчас?» Дэмиан чувствовал, как чутье пробудилось от дремы. «Да, определенно сейчас. Ты хотел привлечь внимание всего мира к этому моменту. Давай, Джон, покажи, ради чего ты все это задумал». В мире Земли, смотря на то, как Джона травят, пытаясь загнать в угол, император Аид с сочувствием смотрел на потуги его противников. После уже увиденных битв Джона со сверхсуществами зараженных, гибель хранителей великих подземелий не стала чем-то неожиданным. Тому парню, которого Аид знал лично, было плевать на потуги обычных пробужденных. «Идиоты!» – старик покачал головой. «Вы бы хоть узнали, сколько врагов Джона вообще осталось в живых. Всего один – Соломон, да и тот находится черт знает где». «Не надо считать моего сына чудовищем, господин Аид». Клементине не понравился тон старика. «В нем нет той злобы, ярлык которой вы на него вешаете». «Нет, ты не поняла, женщина». Император напрягся, видя, как Джон встает с красного дивана, собираясь куда-то уйти. «Твой сын никогда не оставит позади того, кто может потом ударить ему в спину. Заметь, никогда. То, что дворец Психеи все еще существует, имеет для него некий скрытый смысл. И то, что 7000 этих идиотов-охотников на гонке все еще топчут землю, не их заслуга. Джон не считает их врагами или соперниками. Скорее, глупыми, мелкими, ничего не значащими исполнителями чужой воли. А вы...» «Тсс, тихо!» Аид указал на экран. «Началось!» Место, в которое телепортировался Джон, было известно вообще всем участникам гонки героев. «Недостойны! Все вы!» Хрипловатый голос Джона пронесся над деревней героев. «О чем тут говорить? Вы не герои! Убийца на убийце! И раз вы все запутались в переплетении цепей судьбы, я стану тем, кем вам стать уже не суждено». Аид был прав. Джон никогда не оставлял врагов у себя за спиной, даже если речь идет об учителях из целой деревни героев.